Глава 53. Мы можем поужинать у меня. Заказ доставят в квартиру минут через 20. Дима оставляет свой ягуар в подземном гараже, и мы идем к лифту. Или хочешь, посидим в кафе. Я думала, что вдоволь испереживалась по дороге к его дому, но сейчас сердце от волнения готово выпрыгнуть из грудной клетки. И меньше всего на свете мне хочется, чтобы он понимал, как на самом деле я нервничаю. В полной тишине заходим в лифт, и пока я раздумываю, что ответить, Дымов решает сам, нажимая на кнопку с цифрой 5. Не возражаешь? Нет, конечно. Я тут же оказываюсь в крепких мужских объятиях, ощущаю теплое дыхание на своем виске. Пьетро. Тихий шепот пробирается под кожу, заставляя дрожать от напряжения. Чувствую, как кровь приливает к лицу, сразу становится так жарко, даже дыхание сбивается. Какая к черту еда? Одна лишь мысль, что в его квартире может оказаться кто-то еще, пусть всего на пару минут, вызывает неожиданно сильное раздражение. Я не хочу есть. Приподнявшись на носки, я выдыхаю ему прямо в губы. Не сейчас. В его темных глазах едва сдерживаемое желание. Всего мгновение, и его рот накрывает мой в нетерпеливом поцелуе. Я чувствую только его губы. Дима целует меня, словно впервые, будто ждал этого всю жизнь, как путник, прильнувший к чистой воде после долгих дней скитаний. Требовательно, жадно, крышесносно. Не могу разорвать наш поцелуй, даже слыша, как раздвигаются автоматические двери лифта. Лишь делаю вслед за Дымовым пару шагов вперед, чтобы оказаться на лестничной клетке. Он первым отстраняется от меня, но лишь для того, чтобы быстро открыть замки на двери. Проходи. В коридоре снова мерцает на потолке звездное небо, и я, как и в первый раз, завороженно его рассматриваю. Позволь. Легкий шелест за спиной, и мое кашемировое пальто исчезает с плеч так же быстро. Теперь уже самостоятельно избавляюсь от обуви. А затем, замерев, я медленно вдыхаю в себя воздух его дома. Снова едва слышный шорох, я не успеваю обернуться, а крепкие ладони уже легли на мое тело. Легкие, едва ощутимые касания губами шеи, и я, прикрыв глаза, снова окунаюсь в волнующие ощущения. Его руки ласково сжимают бедра, изучающие медленно движутся вверх, цепляя вверх легкую блузку. Через пару секунд она исчезает с тела, и горячее дыхание опаляет обнаженную кожу, которая мгновенно покрывается мурашками. «Повернись ко мне». С трудом верится, что этот глухой низкий голос принадлежит Дымову, моему Дымову. И в кои-то веки мне хочется лишь молча подчиниться, прильнув к нему и ни о чем уже не думать. Выкинуть из головы все мысли, отдаться, наконец, чувствам и желаниям, которые сама в себе так долго сдерживала. Или, резко обернувшись, требовательно впиться в его горячие губы, прижаться к нему так сильно, чтобы тут же ощутить его нетерпение, забраться ладонями под рубашку, коснуться горячей атласной кожи, заставив вздрогнуть любимого мужчину. Не спрашивая разрешения, я стягиваю с него сначала пиджак, вслед на пол летит галстук, а затем и рубашка. Какой горячий. Выдыхаю, когда он, наконец, отпускает мои губы, но лишь для того, чтобы оставить дорожку из поцелуев на моей груди. Зарываюсь пальцами в густые волосы, чтобы полностью отдаться совершенно новым ощущениям. По позвоночнику током бьет возбуждение, когда он подхватывает меня под ягодицы и уносит дальше вглубь темной квартиры. Холодная ткань покрывала не остужает кожу. Я едва замечаю очертания комнаты, все органы чувств подчинены лишь ему, его бурному натиску и тому влечению, которое он вызывает во мне. Мы становимся одним целым. Его нежность наполняет мое сердце необыкновенной радостью, а тело — приятной истомой. Не мечтала, что когда-нибудь испытаю такое. Теперь я знаю, что такое настоящая близость с любимым. Ко мне не сразу возвращается чувство реальности. Так сладко лежать в его сильных, но нежных объятиях, ощущать наполненность и безграничное счастье. Глаза уже давно привыкли к темноте. Осознаю, что мы в хозяйской спальне, куда я осмелилась однажды сунуть свой любопытный нос, когда была в квартире Дымова первый раз. «Я люблю тебя». Слышу тихий голос Димы, непривычно мягкий, из-за которого сердце начинает биться сильнее. «И мне тебя все время мало. Возможно, я слегка тороплю события, но я хочу, чтобы ты переехала ко мне».